Прошло около часа. Николай Павлович сидел у ног Варе Асенковой, маленькой гостиной, и нежно целовал ее руки, страстно вдевавшиеся вокруг его шеи. «Ты любишь меня по-прежнему и никогда не будешь упрекать меня за то, что свершилось?» — спросил он, никогда до тех пор так покорно не предлагавший никому подобного вопроса. «Я упрекать вас?» — начала Асенкова, но император не дал ей кончить. «Не вас, а тебя», — поправил он ее. «Теперь между нами, когда мы с тобой наедине, уже не может и не должно быть тяжелого церемонного. Вы, ты моя собственность, моя дорогая куколка, и пока я жив, никто не вырвет тебя из моих рук». Асенкова нежно улыбнулась и еще крепче прижалась к государю своей хорошенькой головкой. «Ты сказал сейчас такое странное, такое недопустимое слово. Ты спросил меня, не стану ли я упрекать тебя. Да разве это возможно? Разве за счастье упрекают людей? А ты дал мне полное, безумное счастье, за которое я жизнью заплатить готова». Государь сжал ее в своих могучих объятиях, вскликнул: «Спасибо тебе за эти слова. И если ты навсегда сохранишь отрадные воспоминания о пережитых минутах, то знай, что я никогда не забуду их. И что бы ни случилось с тобою, куда бы тебя ни забросила судьба, даже если бы ты, любив другого, добровольно пожелала прервать всякую связь со мною, ты будешь всегда иметь во мне надежного и верного друга». Асенкова поднесла к губам его руку и умоляющим голосом произнесла: «Теперь я могу обратиться к тебе с просьбой?» Государь поднес ее руку к губам. «Конечно можешь, моя крошка, моя золотая куколка», — ласково сказал он. «Я все сделаю, о чем бы ты меня ни попросила». «Спасибо тебе. Видишь ли, в театральном училище в одно время со мною воспитывался ученик. Он одновременно со мной выпущен тоже в драматическую труппу, но на выходные роли». «Ну и что же?» «Я хотела бы, чтобы ты немножко помог ему. Не деньгами, нет. Он горд и денег не примет ни от кого, даже от тебя. Но я попросила бы тебя, чтобы ты позаботился о его дальнейшей служебной карьере, чтобы ему жалование дали такое, на которое можно было бы существовать, и чтобы ему роли давались такие, которые оправдывали бы это жалование». «Что же, это маленький детский роман, да?» — улыбнулся государь. «Нет, романа не было никакого. Я даже влюблена не была в Гришу». «А, его Гришей зовут, этого моего юного соперника». «Да вовсе не соперник он твой. Кто в мире может соперничать с тобою? Так откуда же у тебя такое участие к его судьбе?» «Ах, боже мой, это так просто. Мы дали друг другу слово обвенчаться, тотчас как устроится наша судьба. И в тот момент, когда меня случайно выпустили в чужой роли, которая помогла мне выдвинуться, мы оба собирались подать прошение о разрешении вступить в брак». «Ого, дело до брака дошло. Это уже не шутка. И ты не хочешь признать его моим соперником?» «Конечно, не хочу. В то время я и понятия не имела о том, что такое настоящая любовь, настоящая страсть, та страсть, с которой ты меня познакомил». И Асенкова, вся раскрасневшись, спрятала головку на груди государя. «Ну, хорошо, хорошо, мой маленький цветочек, хорошо, моя, не тронь меня, не куксись и не прячь своих светлых глазок. Все будет сделано согласно твоему желанию. Твой фаворит получит и жалование, и несколько ролей, которые ему разрешено будет провалить. А ты можешь быть совершенно спокойна о его дальнейшей служебной карьере. Столько моих личных денег ежедневно расходуется даром», — прибавил император, вставая, «что несколько лишних рублей, конечно, не лягут на мой бюджет разорением. Ну, до свидания, моя красавица», — сказал государь, последний раз, крепко и страстно обнимая Варю. «До скорого желанного свидания! Эта квартира останется нашим счастливым гнездышком. И здесь мы с тобой будем видеться и проводить счастливые часы. Ты согласна?» «Да». «Разве можно об этом спрашивать?» — тихо ответила Асенкова, прижимаясь к нему в прощальном поцелуе. «Разве можно предлагать мне такие вопросы? Но без нас эта квартира никому принадлежать не будет? Никто не станет жить в ней в наше отсутствие?» — спросила она дрогнувшим от волнения голосом. «Конечно нет. Ключ от нее будет у надежного, глубоко преданного нам обоим человека. Твоего камердинера, да? Он, говорят, пользуется твоим особым доверием». «Говорят? Тоже мог говорить тебе об этом?» — спросил государь. «Не помню, кто именно. Все говорили у нас в училище». «А обо мне много и часто говорили у вас там?» — с улыбкой осведомился государь. «О да, и часто, и много, и всегда восторженно. Тебя многие-многие из наших были влюблены. Только их имен ты у меня не спрашивай. Я тебе их не назову, так как слишком ревниво для этого». «И не говори, моя куколка», — рассмеялся государь. «Я и сам их знать не желаю. С меня довольно одной твоей любви и того драгоценного доказательства этой любви, которое ты мне дала». И нежно закутал молодую артистку в новый роскошный салоп, государь бережно довел ее до крыльца и сам посадил ее в карету.